Глава 6. Знаки. Пространство говорит с нами. Говорит каждую минуту, каждую секунду. На каждом шагу нашего пути для нас есть знаки. Знак — это не какое-то конкретное явление, не черная кошка, перебежавшая вам дорогу. Знак — это любое событие, которое вызывает у вас эмоциональный отклик. Это может быть рекламный щит или надпись на заборе, найденная в кармане монетка или упавшая на вас перышко. Сон, после которого вы проснулись под впечатлением, авария или встреча. Многие знаки уже упорядочили. Например, люди придумали, что если птичка покакала на машину, это к деньгам. А встретить женщину, идущую с пустыми ведрами, к неудаче. Я часто сталкиваюсь с такими возражениями своих клиентов. У меня раз за разом не получается осуществить свое желание из-за каких-то обстоятельств. Может, это знак, что мне не нужно этого делать? У меня упало с пальца помолвочное кольцо. Может быть, это знак, что мне не стоит выходить замуж за мужчину своей мечты? Дорогие мои, на самом деле все знаки нейтральны. Любое событие можно сделать знаком и наделить его силой. Только вы выбирайте, какие знаки будут значимыми в вашей жизни. И задача этой главы – приучить вас делать все знаки, встречающиеся на вашем пути, позитивными. Все знаки нейтральны. Знаки наделяем значением только мы сами. А потом уже наше подсознание подстраивает события под наши убеждения. Весь негативизм происходящим событиям придает только наш ум в силу устоявшихся страхов. И каждый раз, видя черную кошку, вы выбираете, каким смыслом наделять этот знак – быть беде или радостному событию. Я вас очень прошу после прочтения этого текста пересмотреть свое отношение ко всем знакам и перенастроить себя на позитив. Посмотрите, ведь даже в самом негативном происшествии можно найти плюс. Разбилась машина, значит, защитила людей, и теперь они в безопасности. Черная кошка к деньгам, у меня к сексу. Пустые ведра к освобождению от негатива. Ребенок заболел, и вы не вышли на работу, а там шеф увольнял всех, кто попадал под горячую руку. Специально для вас я привела несколько самых распространенных знаков и примет, и их возможные позитивные интерпретации. Знаки и приметы. Разбитое зеркало к беде. Разбитое зеркало – это всего лишь разбитый предмет. Да, в народе считается, что разбитая посуда – к счастью. Зеркало – это то же самое стекло, которое может разбиться к счастью. Также считается, что разрушение чего-либо происходит, когда избыточная энергия выходит наружу. Когда разбивается зеркало, можно сказать «Спасибо, зеркало, за то, что выпустило напряжение из моей жизни». Желтые цветы к разлуке. Желтые цветы – это всего лишь прекрасные цветы солнечного яркого цвета. Они говорят лишь о том, что тот, кто вам их подарил, любит вас. Получив такой букет в подарок, поблагодарите Вселенную, что она таким образом дала вам энергию солнца. Подарить нож к ссоре будете на ножах. Любое убеждение можно легко обойти. Если данная установка прочно засела у вас в голове, просто купите подаренный вам нож, дав взамен монетку. Если вернуться в дом после выхода, к плохой дороге. Умные люди уже придумали противоядие к этому убеждению. Если, вернувшись домой, вы посмотрите в зеркало, то дорога будет очень хорошей. А по факту, если вы вернулись домой после выхода, значит, вы что-то забыли или у вас повышенная тревожность. «Не сиди на столе, мама умрет». Ужасное заявление. Наверное, когда-то кто-то узнал о смерти матери, когда сидел на столе. Его психика не смогла найти ничего, чтобы оправдать эту смерть. Так и появилось это убеждение. Во-первых, в таком убеждении ужасное навязывание вины, а во-вторых, сидеть на столе негигиенично. В остальном это домыслы чужих людей. Вычеркивайте это убеждение из головы, и здоровья всем вашим мамам. Жизнь человека принадлежит только Богу, и смерть человека – это осознанный выбор души. Столы тут ни при чем. Выбросишь мусор вечером – денег не будет. Если ты выбросишь мусор вечером, то ты просто выбросишь мусор. Мусору абсолютно все равно, в какое время дня и ночи его выбрасывают. Только мы наделяем любые события символизмом. Так пусть будет выбрасывание мусора вечером к чистоте и к тому, чтобы лучше спалось. И энергия мусора не будет захламлять ваше пространство. Рассыпанная соль к ссоре. Любую примету можно переделать под себя и на благо себе. Придумайте антиубеждение, которое аннулирует примету. Присыпьте соль сахаром, и тогда ссора нивелируется, а рассыпанная соль станет к сладкой жизни. Дорогие, меняйте окраску восприятия, и тогда все знаки в вашей жизни будут позитивными и несущими благо. Как научиться понимать послание знаков? Есть хороший алгоритм. Выявляем знак или событие. Пишем его на листе формата А4. Обращаемся к знаку со словами. «Я, свое имя, увидела тебя и считаю, что ты хочешь мне что-то сказать. Я готова принять твое послание». Встаем на листок, где описан наш знак, и от имени знака говорим себе послание, что знак чувствует и как хотел с нами пообщаться. Пятое. Принимаем послание и удивляемся, потому что порой то, что сложено из стереотипов, говорит с нами совсем по-другому. Эта практика особенно хороша для тех, кто вечно сомневается, во всем видит знаки. Попробуйте, все ответы в нас. Одним из видов знаков являются сны. Сны – кошмары, сны – предупреждения. На самом деле, это непрожитые чувства, которые имеют выход через сон. Что вы чувствуете, когда вы видите кошмар? Ужас и страх, которые рождаются от невозможности контролировать реальность или же от того, что в жизни у вас часто отбирают ресурс, за который вы не можете постоять. Что делать? Во-первых, страшные сны можно и нужно рассказывать. Мне еще бабушка говорила: «Расскажи сон, и он не сбудется». Сейчас, уже будучи психологом, понимаю, что мудрость в этом есть. Рассказывая сон, мы просто признаемся себе в своих чувствах, проживаем их и тем самым выпускаем. Когда мы высвобождаемся от чувств, это значит, что мы больше не будем формировать свою реальность, исходя из них. Во-вторых, если вам снятся кошмары, это значит, что в вас накопилось много боли. Подумайте, что через сон вы проживаете из того, чего избегаете в жизни. Очень часто это тревога, подавленная агрессия, страх и невозможность со всем этим совладать. Как только осознаете и выйдете из этого круга, кошмары сразу перестанут сниться. И помните, лучше кошмар во сне, чем наяву. Страшный сон – это сигнал о том, что у вас накопилось много деструктивных чувств, которые пора признать и выпустить. Теперь поговорим о вещих снах. Сон – это состояние саморегуляции организма, когда сознание наиболее тонко контактирует с подсознанием. Соответственно, во время сна мы имеем доступ ко всем уголкам нашего подсознательного опыта. Конечно, не всем снятся вещи и сны, потому что сознание и подсознание видят жизнь слегка по-разному, и не всегда наш ум может верно трактовать сигнал из подсознания. Что важно знать? Первое. Любой сонник это всего лишь интерпретация автором снов, основанная на наблюдениях и анализе сторонних сновидений. Второе. Ваш сон – это всегда ваш диалог с подсознанием, и только вы можете трактовать свой сон. Здесь так же, как и с другими знаками. Какую программу зададите сну, так он вам и отрикошетит. Третье. Сон – это чаще всего метафора, в которой все роли исполняете вы. А здесь немного поподробнее. Есть теория, что участники вашего сна – это проекции ваших субличностей. Предположим, если вам снится, что ваша учительница ставит вам двойку, то, скорее всего, какая-то часть вас недовольна другой частью или сферой жизни и строго ее оценивает. Четвертое. Если вам приснился кошмар, радуйтесь. Почему? А все очень просто. Возможно, тяжелое событие должно было произойти наяву, но вы его уже прожили во сне. Или, если сделали правильные выводы, то наяву оно не повторится. Пятое. И самое классное, что хочется до вас донести, во снах есть ответы на все ваши вопросы. И вы можете заказывать через сон ответ на любой ваш вопрос. Для этого просто перед сном запишите вопрос на бумажке, положите его под стакан воды и поставьте у изголовья кровати. Сон – это ответ. Запишите с утра и трактуйте. Итак, любой знак – это всего лишь явление. Например, для кого-то дождь – символ удачи и благополучия, а для кого-то знак печали. Каким будет для вас знак, решайте только вы. Однако есть проблема. Множество знаков, наподобие черной кошки, перебегающей дорогу, сильно укоренились в народном сознании и стали убеждениями. Но мы же творцы своей реальности, а значит, мы можем переформатировать знаки, встречающиеся нам на нашем пути. Задание пятое. Выпишите на отдельном листе 10 знаков, явлений, которые имеют для вас эмоциональный отклик. Затем положите рядом второй лист и напишите на нем под каждым номером новое убеждение, при этом перечеркивая убеждение старое на первом листе. Пример. Черная кошка к беде. Черная кошка к классному сексу. Просыпанная соль к ссоре. Просыпанная соль к неожиданной удаче. Теперь закрепите каждое новое убеждение действием 3 раза. Например, если вы работаете с убеждением «черная кошка к классному сексу», то после того, как встретите черную кошку, займитесь с мужем или парнем тем самым классным сексом. Еще раз встретили черную кошку, опять займитесь сексом. На 3-й раз ваше новое убеждение начнет работать в пространстве, и встреча с черной кошкой будет для вас знаком, что скоро у вас будет классный секс. Точно будет. Запишите сюда ваши 10 переформатированных на позитивные знаков. А теперь наша задача – наполнить свою Вселенную позитивными знаками. Помните, как в том высказывании «Моя жизнь – мои правила». И сейчас нам с вами нужно придумать свои правила, которые будут работать в позитивном ключе. Что это значит? Это значит, что вы придумываете свои собственные явления, каждый раз натыкаясь на которые, вы будете понимать, что скоро в вашу жизнь придет что-то светлое, хорошее. Например, если вы видите рыжую кошку, это значит, что скоро в вашей жизни будет денежный поток. Или же еще какой-нибудь интересный знак, например, увидели бомжа к уборке в доме. Таким образом, вы становитесь творцом своих собственных позитивных знаков, которые внесут в вашу жизнь уверенность и хорошее настроение. А теперь придумайте или вспомните и запишите 20 позитивных знаков в своей жизни. К примеру, для меня найти перо прикоснуться к ангелу, увидеть номер 108, одобрение Вселенной. Послание света. Сделайте 3 глубоких вдоха и выдоха, а затем вслух проговорите установку, почувствовав энергию свободы. Я благодарна Вселенной за новые возможности. Я открываю мир новыми глазами каждый день. Я открыта навстречу свободе и реализации.